Глава 17. Мы нашли сокровище Абигайль. Роуленд испытывал некоторые колебания, прежде чем вскрыть гробницу без разрешения епископа. Но он был одержим любопытством, не меньше нашего. Помешков, викарий отправился в склеп вместе с нами. В гробу мы обнаружили аккуратно сложенные личные вещи Абигайль. Одежду, далеко не роскошную и немногочисленную, бумажного воздушного змея, шкатулку для швейных принадлежностей, расчески, гребни, а также чудовищное свидетельство безжалостности Артура Грантема. Жалкий маленький скелетик и коричневый кожаный ошейник. Он убил ее собаку, того самого злобного мопса, что на портрете. Я ухватилась за гроб. Неудивительно, что Мерлин никогда не заводил в доме животных. Теперь мы знаем, почему он сторонился людей. Бен достал конверт, запрятанный под одежду. Девятилетнему мальчику нелегко было пережить все это. Изгнание матери, мнимые похороны, убийство собаки. «Я все же лелею надежду, что отец не открыл Мерлину правды», — сказал Роуленд, задумчиво глядя на груду костей. «Лелейте, лелейте», — мрачно буркнул Бен. Старина Артур наверняка с удовольствием поведал сыну, что Абигайль получила по заслугам. Будем благодарны, что Мерлину удалось сохранить портрет и ее записи. «Господи!» — прошептала я. «Я как раз собиралась тебе кое-что сообщить, но давайте по порядку. Что в конверте? Пожалуйста, откройте его». «Похоже на церемонию вручения Оскара», — съязвил Бен, но я заметила, как подрагивали его руки, когда он доставал из конверта единственный лист бумаги. «Дорогая миссис Грантем, вы, наверное, перевели немало яиц, чтобы довести до совершенства свой рецепт. Мой повар в восторге. Он говорит, что наш дом обрел новое сокровище, поэтому, я надеюсь, вы примете кое-что из нашего старья. Безделушку, подаренную Елизавете Филиппом Испанским. Ее Величество вручило эту вещицу одной из моих прародительниц, тоже фрейлине, поскольку была обижена на Филиппа. Благодарю вас за чай и приятную беседу. Лора Уингфорд Чейз». «О-о-о!» — вздохнула я. «Как все оказывается просто, когда находится объяснение. Да, неплохо бы узнать», — Бен кивнул в сторону Роуленда и ехидно добавил, «только не говорите мне, дружище, что вы ничего не понимаете». «Поведай ему правду, Элли. Выведи нашего викария из затруднения, а заодно и меня. Ты уверен, что я не наскучу вам обоим?» «Хорошо. Сначала о рецепте. Речь идет о знаменитом непотопляемом суфле. Бен, только не впадай в экстаз, скорее в панику. Ты уверена, что это открытие мирового значения все еще существует и находится в безопасности? Разумеется. Я только сегодня обнаружила рецепт и припрятала в укромном местечке подальше от посторонних глаз. Не бойся, мой мальчик, ты его получишь. Следующий вопрос. Кто такая Лора Уингфорд Чейз? В моем компьютере имеется ответ и на этот вопрос, и мне кажется, я даже знаю, о каком сокровище идет речь». «Так где же сокровище, Элли?» — проскрипели Роуленд и Бен, словно пара попугаев-близнецов. «Полагаю, в шкатулке для швейных принадлежностей — назидательно ответила я. «Она как раз подходящего размера. Почему бы кому-нибудь из вас не открыть ее и не взглянуть, что там внутри?» Бен сделал, как я сказала, и недоверчиво присвистнул. «Перестань таращиться и покажи». Я выхватила у него шкатулку, сунула нос внутрь и еще крепче стиснула в руках. А вдруг я случайно чихну и выроню шкатулку со всем ее содержимым? Оно такое хрупкое, что я боюсь к нему прикоснуться. Эта штука от одного вздоха может разбиться, как яйцо, — закончил Бен. Как все яйца, которые разбила Абигайл, доводя до совершенства свой рецепт. Но это яйцо сделано из гораздо более прочного материала, из чистого золота, если, конечно, не считать изумрудных вкраплений. Лора, как бишь ее там? Наверное, приходится родственницей царю Мидасу, если она называет это безделушкой. Ты вроде бы упомянула, что знаешь, кто эта дамочка. Мне рассказала Роуз, когда-то служившая у Абигайл горничной. Я тогда слишком туго соображала и не смогла разглядеть очевидного, но теперь Роуз поведала мне, что как-то раз непогода застала неподалеку от Мерлин-Корта богатую аристократку, и Абигайл просто, но радушно приняла ее, угостила прямо на кухне и подарила один из своих рецептов. В ответ на эту любезность Абигайл получила теплое благодарственное письмо и пасхальное яйцо. Роуз решила, что яйцо — подарок маленькому Мерлину, но, должно быть, она никогда его не видела. «Будучи человеком простым и непритязательным, — Бен ухмыльнулся, — я предпочел бы шоколадное яйцо, но это орнитологическое подношение, наверное, бесценно, хотя и не в такой мере, как рецепт суфле. Если мне когда-нибудь доведется открыть собственный ресторан, суфле Абигайл станет истинной сенсацией в мире кулинарии». Он взглянул на яйцо, золотой овал которого светился, подобно солнцу, усеянному крошечными изумрудными звездами. «Прошу прощения, но этот секрет принадлежит не только нам. Полагаю, потомки ее светлости все 60 лет лакомились этим чудом. Интересно, согласятся ли они взять отступного?» «Успокойся, — сказала я, — взгляни. Яйцо разделяется на две половинки, словно медальон. Осторожнее, не толкайся. Жаль было бы повредить то, что хранится внутри». А внутри оказалась изящная платиновая ветвь, на которой сидела голубая пташка с расправленными крыльями. Птичка словно собиралась взлететь, ее янтарный клювик был раскрыт, будто она вот-вот зальется радостной трелью. «Вот эта птичка, — терпеливо объяснила я мужчинам, поскольку эти особи не приучены ценить прекрасное, — изготовлена из сапфира, а вместо глаз у нее изумруды. После такой роскоши твое обручальное кольцо будет выглядеть убого, — вздохнул Бен. «Не думаю, что сейчас самое время говорить о кольцах. Я вложила птичку внутрь яйца и осторожно закрыла створки. У Абигайл имелась такая чудесная вещь, а она была вынуждена продать материнское кольцо с гранатом, чтобы начать новую жизнь. Я повернулась к Роуленду. Вы, наверное, осуждаете ее за то, что она ушла к другому мужчине, но Абигайл была замечательной женщиной. Даже в спешке она нашла время, чтобы сделать в домовой книге запись о продаже кольца. В те дни, когда в доме что-то пропадало, одна из горничных, как правило, отправлялась за решетку. Абигайл не могла допустить, чтобы такое случилось». Роуленд улыбнулся. И я вновь подумала, до чего ж он приятный и милый человек. Викарий заслуживает любящей, заботливой жены и непременно энергичной. Джилл. Роуленд встретит ее на свадьбе, и кто знает, к чему это приведет, особенно если за дело возьмутся верные друзья. «Как насчет того, чтобы помолиться за Абигайл?» — предложил объект моих своднических наклонностей. «Чтобы с ней не сталось, да упокоится душа Абигайл Грантом с миром». И Бентли Хаскилл, законченный атеист, согласно кивнул головой. «Покушение на вашу жизнь?» «А могу я спросить, кто преступник?» — проверещала тетя Астрид, когда Бен сообщил всей компании, почему мы опоздали к чаю. «Полиция окружила дом. Меня в жизни никто так не унижал. Ванесса, принеси мое пальто, мы немедленно уезжаем. Я ни минуты не останусь там, где меня обвиняют в убийстве. Не только вас», — успокоил ее Фредди. «Полагаю, нас тоже», — он подмигнул мне. «Ну и повеселимся же. Всегда мечтал принять участие в настоящем заговоре. Кто-нибудь расскажет мне о том, что я пропустил?» Дядя Моррис негодующе фыркнул. «Заткнись», — приказал он сыну. «А ты, Лулу, перестань всхлипывать. Если то, что утверждают Элли с Беном, правда, вам показать синяки?» — вскинулась я. Ванесса испуганно отшатнулась. «Дорогая, дамы никогда не снимают трусики в гостиной!» Голос дядюшки Морриса перекрыл ее ядовитые колкости. «Я не сомневаюсь в вашей правдивости. Просто взвешиваю факты. Присядь, Элли, тебя, наверное, ноги не держат». «Она пока не на сносях», — съязвил Фредди. «Нет», — согласилась тетя Лулу, — «для ребеночка требуется 9 месяцев, а судя по тому, что здесь творится, бедняжка Элли столько не проживет». Эта точка зрения излишне пессимистична. Дядя Моррис энергично похлопал меня по плечу и усадил в кресло. «Бен, надеюсь, ты не решишь, что я придираюсь, если скажу, что слово «убийство» звучит слишком резко применительно к данному случаю. Я предпочитаю думать, что это, вне всякого сомнения, неприятное происшествие было всего лишь розыгрышем, который зашел слишком далеко. А теперь, если виновный признается добровольно, мы не станем выносить ссор из избы». Он с надеждой оглядел присутствующих. Никто не поднял руку, никто не покраснел и не потупил виновато взгляда. «Очень хорошо», — продолжил дядюшка Моррис, будто обращаясь к нерадивым ученицам, спрятавшим тряпку, которую стирают с доски. «Мы никуда не торопимся, так что задержимся еще на денек. Напротив, пока мы вместе, у нас есть алиби. Астрид, если ты решила дать волю своему раздражению, это твое личное дело. У меня же нет ни малейшего желания плескаться вместе с автомобилем в лужах. При скорости 2 мили в час я доберусь до дому, в лучшем случае, ко второй половине завтрашнего дня».